Глава 20. Сука. Лесбиянка. Эти слова меня не пугали. Я определенно бывала сукой, а оскорбления на своей гомофобии строят только придурки. Даже бойкот от всех, кому нравился Джейк, меня не ранил, потому что на большинство из этих людей мне было пофиг. Через неделю после того, как я отказала Джейку, я протянула руку, чтобы открыть свой шкафчик, и вляпалась в пригоршню соплей и слюны. Я отдернула руку, между пальцами образовалась склизкая паутина. Я побежала в туалет за бумажными полотенцами. Неважно, плевки мне не навредят. Спустя 2 дня за обедом я рисовала эскиз. Столовая, похожая на широкую бурную реку, столы, точные обломки кораблекрушения, раздираемые порогами, ученики, выжившие, которые пытаются не утонуть. Одни наполовину ушли под воду и уже превращаются в морских обитателей, другие стоят на столах и пытаются спихнуть под воду остальных. Кто-то выдернул бумагу из-под моего карандаша. Раф Джонсон предъявил картинку небольшой группе ребят, сгрудившихся за его спиной. «Любопытно!» протянул он. «Налицо больной разум! Что скажете, коллеги?» Остальные согласно зашумели. «Так и запишем», — заключил он. Он разорвал картинку пополам, потом на четверти, потом на восьмые, а после этого засунул ее под мой карандаш. «Зачем же ты свои картинки рвешь, киса?» — сказал он. «Ничего ты не добьешься таким образом». Окруженный своими прихвостнями, он гагача ушел. Я положила карандаш на стол, прежде чем сломать его пополам. Я знала, что рисунок был хорош, хоть это и был лишь набросок. Знала, что Раф не признает произведение искусства, даже если оно врежет ему по яйцам. Знала, что даже если бы он разбирался в искусстве, то все равно сказал бы, что рисунок плохой, и порвал бы его, потому что дело не в том, хорошо нарисовано или нет. Дело в том, что рисовала я. Я кинула обрывки на поднос и пошла выбрасывать с него мусор. Контейнеры для мусора и вторсырья стояли рядом со столом Джеффри, моим старым столом, и теперь, когда они с Лейн сидели там каждый день, стало неловко. Выбрасывая мусор, я постаралась не обращать на них внимания, но потом повернулась и увидела, что они целуются. Казалось, будто Лейн пытается съесть его лицо. Джеффри был озадачен. Отодвинулся от нее, она забралась к нему на колени. Я отвернулась. Давление подскочило так, что голова грозила взорваться и засыпать Помпеи пеплом. Дело было не в том, что она целовала Джеффри. Джеффри мог целоваться с кем угодно. Дело было в том, что каким-то образом она убедила Джеффри тратить время на нее, в то время как он должен был тратить его на меня. Это было мое место, за моим столом, и моего лучшего друга она лапала на глазах у всех. Я влилась в толпу, выходящую из кафетерия, и остановилась в нише возле туалетов, чтобы перевести дух. Чей-то палец коснулся моего плеча, и я вжалась в угол. Всего лишь Джеффри. «Привет», — сказал он. Его брови медогусеницы хмуро сошлись нос к носу. «Привет», — сказала я. Наконец-то у меня получилось это сказать. Точно свежий воздух ворвался в давно запертую комнату. «Давай поговорим», — спросил он. «Может, после школы?» «Конечно», — ответила я. «Где?» «Может, здесь?» «Нормально». «Круто». Он отошел на пару шагов, потер шею, обернулся. «Ты в порядке?» — спросил он. «А ты в порядке?» — ответила я. Он слегка улыбнулся. «Увидимся», — сказал он. Остаток дня я осилила без особых проблем, разве что один раз меня толкнули в спину, а на химии Сиси попросила меня не сидеть так близко, чтобы люди не начали нас обзывать лесбийской парой. Сидевшая напротив Эль Миллер, которая только что попрощалась со своей девушкой в коридоре, прожгла Сиси самым язвительным взглядом, какое только видела в жизни, и, подхватив свои вещи, ушла в другой угол лаборатории. После 7-го урока Джеффри ждал меня у туалета возле столовой. Прислонившись к стене, одной рукой он листал что-то в телефоне, а другую засунул в карман. Он был как на картинке. Идеальный мальчик-отличник, опрятный, аккуратный и готовый делать домашку. Они с Джейком дополняли друг друга. Идеальный ученик и идеальный спортсмен. «Привет», — сказала я. Джеффри сунул телефон в карман. «Привет». «Пишешь Лейн?» — спросила я. Он покачал головой. «Она не любит переписываться. Кроме того, мы, расстались». «Вы расстались? Когда?» «На обеде вы казались не очень-то расставшимися». «В смысле, когда она начала меня тискать?» «Это она сразу после того, как я сказал ей, что мы должны расстаться». «Ты сказал, что хочешь расстаться, а она к тебе полезла?» Джеффри пожал плечами. «Почему расстались?» «Общих интересов не было». «Вы разве не общались после школы?» «Да, немного». «И о чем вы разговаривали?» «Мы не разговаривали». «А-а». Он снова пожал плечами и сказал. «Ничего особенного. Она хотела целоваться по 5 минут подряд, потом говорила что-то типа «я хорошая христианка», а потом мы снова целовались». «Что ж, поздравляю», — сказала я. «Ты официально получил статус «пососался в школе». Мне, наверное, не удастся достичь этого рубежа, разве что с другой девчонкой, что, по мнению большинства, вполне вероятно. Вообще-то я даже не против, но сейчас это будет больше похоже на показательное выступление перед кучкой придурков». «Что случилось?» — спросил он. «Что сделал Джейк?» «Странно, что ты не слышал». «Слышал, но от людей, которых там не было. И от Джейка». «И что он сказал?» «Не хочу повторять. Я никогда не слышал, чтобы он так сильно и так долго злился. По-моему, ты его опозорила». «Отлично». «Так что он сделал?» «Загнал меня в угол у шкафчиков и пригласил на бал. Он поспорил со своими друзьями, что я соглашусь, как в кино 90-х. Потому что, ты знаешь, я ж себя не уважаю». Я сказала «нет». А он спрашивал, почему, и говорил, что если не приведу вескую причину, должна буду согласиться. Джеффри сказал, «но он же тебя отпустил в итоге». «Да, только чуть мне руку не оторвал, пытаясь удержать». Джеффри потер глаза. «Я бы ему вмазал, если бы не был уверен, что он шею мне свернет. Я бы и сама ему вмазала, если бы не была уверена, что люди станут называть меня не просто сукой, а поехавшей убер-сукой и к тому же гопницей». «Зря я рассказал ему, что он тебе нравится. Прости, ничего этого бы не было». «Ты не виноват». Он на мгновение замолчал. Стандартная Джеффри тишина. Ему хотелось бы продолжать спорить, пока я не уступлю и не позволю ему взять вину на себя. Но в конце концов решил не обострять и просто вздохнул. «Итак», — сказал он, — «ты вернешься за стол или мне пересесть к окнам? Завтра день пицца-палочек. Обидно будет пропустить». Пропускать день пицца-палочек всегда было обидно. Коридоры сжимаются, шкафчики на несколько дюймов короче, напольная плитка на сантиметры меньше, различим потолок. Я вижу дальше, и тревожно мне от этого больше, чем от темноты. Теперь я увижу то, что меня подстерегает. Первым делом мы стали искать выход. Двери и окна здесь остались, но только внутри. Они ведут в классы, уборные или другие мутировавшие помещения. Наружу ни дверей, ни окон нет. Школа забрала их у нас, и сколько бы мы ни просили, на какие бы жертвы ни шли, нам их так и не вернули. Единственный вид на улицу, или то, что мы принимаем за улицу, ослепительно белое небо над внутренним двором. Спустя некоторое время мы прекратили поиски. Джейк и другие ушли в офисы администрации, а мы заняли фонтанный зал. Только один человек, быть может, знает то, чего не знают остальные. Только один человек, который проводит дни, собирая информацию. Он не один из нас, и не один из них, одновременно процветает в этом кошмаре и отчаянно жаждет выбраться из него. Его зовут Хронос, и он живет в актовом зале. Кажется, школа и Хронос пришли к соглашению, В радиусе 30 футов от актового зала все в золоте. Полы, стены, светильники, словно гробница древнего короля-завоевателя. Я крадусь мимо главного коридора, мимо администрации, мимо спортзала, где мистер Гейбл, учитель физкультуры, стекает с трибун и исчезает в полу, и дальше к крыльцу изящных искусств, где на стеллажах все еще стоят пустые ящики для инструментов, незаконченные картины прислоняются к дверным косякам, а на полу разбросана бумага. В целом школа как будто заброшена, но в коридорах художественного отделения словно прошел потоп, оставив после себя лишь обломки. Это территория Хроноса. Я сворачиваю в коридор к актовому залу. Богатые сапфировые портьеры покрывают стены и потолок, между них я шагаю к массивному золотому порталу, над которым возвышаются бог Вишну и тысяча змей, вырезанных из слоновой кости и золота. Вход в театр обрамляют две большие колонны. Золотые кобры обвиваются вокруг колонн, мигая рубиновыми глазами и раздувая капюшоны при виде каждого, кто приближается. Я никогда не подходила к ним близко и не приглядывалась. По краям их чешуек выгравирована каллиграфия, которую я не могу прочесть. Я прохожу сквозь занавес из бусин. Видимо, Хроносу здесь комфортно, раз двери никто не охраняет. Массивные растения вырываются прямо из пола и образуют второй коридор покороче. Я иду по нему, и их листья меняют цвет. Голубой, затем пурпурный и, наконец, черный. Я пробираюсь между двух финиковых пальм, между которыми натянут еще один занавес. Дальше — актовый зал. Я бывала здесь на мероприятиях много раз, но теперь все выглядит совсем не так, как раньше. Два прохода по бокам тянутся к сцене. Стулья убрали. На их месте огромный иллюминатор, под которым видно воду. Там время от времени проплывает огромная тень. Сам резервуар с водой должен простираться далеко за пределы актового зала, чтобы вместить существо такого размера. Может, это и не резервуар вовсе. Может, школа стоит на воде. Возможно, под нами океан, а мы и не подозреваем. По бокам сцены два компьютерных терминала, будто из киношной фантастики 80-х, и за каждым сидит по двое часов. В центре сцены на высоком золотом троне, сложенном из фигур Тетриса, восседает сам Хронос. Он сидит боком, прислонившись спиной к одному подлокотнику и перекинув ноги через другой. На груди у него балансируют часы, а в руках он держит старый геймбой. По бокам от трона два 10-футовых чучела сенбернаров, словно игрушки для огромного малыша. Я стараюсь двигаться так, чтобы Хронос заметил меня заранее. Он последний человек, которого мне бы хотелось застать врасплох. Часы не поднимают глаз от работы. Существо скользит под иллюминатором, и от мысли о том, что оно прямо под ногами, меня пробирает дрожь. Хронос лупит пальцами по кнопкам геймбоя и громко ругается. Я взбираюсь по ступенькам и встаю под лучи софитов. «Хронос», — говорю я. Наконец он поднимает взгляд. «Когда-то мы о нем мечтали. Пожалуй, все еще мечтаем. Мечтаем иметь то, что есть у него». Он улыбается, сверкая своими Ray-Ban'ами. «Тону в твоих глазах, кошатница».